«Плевал я на приказы Камчатского ревкома», — рассвирепел Синтяпов. «Я подчиняюсь правительству Дальневосточной Республики, и вот моя власть!» Он поднял правую руку, растопырил пальцы, сжал в кулак и грохнул им по столешнице. Знал Синтяпов, что арестовать его сейчас не посмеют. В тот же вечер Синтяпов посоветовал Индирскому: «Сокруши Данаурова, не вызывая подозрений, что мы мстим». «Я сокрушу его через Сиону», — веско ответил Индирский. В ту же ночь Индирский арестовал отца Поликарпа. Сиона кинулась к Южакову, но вместо него застала Индирского. Он принял ее, замкнутый, строгий, застегнутый на официальные пуговицы формалист. «Причину ареста пока сказать не могу», — ответил Индирский многозначительно. На просьбу Фионы отдать отца на поруки он застенчиво улыбнулся. «Ну, зачем же на поруки? Ежели ваш отец все-таки невиновен, выпустим», — наслаждаясь ошеломленным видом Фионы, сказал Индирский. Выпроводив Фиону, он тут же вызвал на допрос отца Поликарпа. Его привела Дунька Золотой Пуп. Никто в Охотске не знал ее в лицо. По совету Елагина Индирский взял ее на службу. «Садитесь», — показал Индирский на стул. Отец Поликарп сел, отбросил длинные волосы, выправил из-под бороды серебряный крест. «Так, начинай давать показания». Индирский, с дымящейся папиросой в зубах, остановился перед священником. «Я ни в чем не повинен», — со скорбным достоинством ответил отец Поликарп. «Крутись, не крутись, а признаваться придется». «В чем меня обвиняют?» «Про свою вину сами расскажете, а если будет необходимо, скажу. Всему свое место и время. Теперь мое место не только у креста, но оно и на кресте», — стоически возразил отец Поликарп. «Господь Бог свидетель, что я не повинен». «Я уже окончил допрос свидетелей. Даже такой свидетель, как Бог твой, мне не нужен», — усмехнулся Индирский, щелчком вышвырнул окурок в раскрытую форточку, приподнялся на носки, подсунул пальцы под мышки. «Поп учит меня достоинству. Я научу попа откровенности. Донька, отведи его в подвал. Пусть поглядит, да хорошенько подумает». Утром Дунька распахнула дверь подвала. «На допрос, красавец мой, на допрос, ваше преподобие», — пропела она. Отец Поликарп смотрел мимо Индирского в утреннее окно, освещенное солнцем. Морозные цветы на стекле искрились тихо и нежно. Грязный, нечесанный, голодный священник весь съежился и сник перед выбритым чистеньким Индирским. «Напиши дочери записку, пусть берет на поруки», — сказал Индирский с сердечной улыбкой. «Не вижу необходимости держать тебя под замком». Фиона сидела перед Индирским с нетерпеливым ожиданием, глядя в его лицо. Индирский подыскивал и не находил слов для выражения своих желаний. Фиона была так близка. «Протяни руку и прикоснешься», но по-прежнему недоступно. «Отец написал, что вы согласны отпустить его на поруки. Я не знаю, как вас и отблагодарить», — заговорила Фиона, но смолкла, пораженная жарким блеском лиловый глаз Индирского. «Зато я знаю, чем», — развязно и возбужденно ответил Индирский. «Знаю, чем. Мне не нужно ни молитв, ни золота. Я хочу... Мне надо... Неужели ты не догадываешься, что надо мужчине от женщины?» Переходя на «ты», спросил он. Хотя Сиона уже поняла, но все еще делала вид, что не понимает Индирского. «Если любишь отца, докажи свою любовь. Ты же умец, понимаешь все. Понимаешь ведь, а? Все останется между нами. «Ни одна душа не узнает про это», — шептал Индирский, подходя к Фионе и кладя ей на плечи вздрагивающие пальцы.